Глава 57. «Госпожа, не было их, чем угодно поклянусь, в трех днях пути от замка никого не было», — виновато пробормотал капитан, не сводя взгляда от серых пятен. «Не было, Брин, мои люди тоже смотрели. Вас обнаружили, а королевских драгон не видели», — подтвердил лорд Бойд, внимательным взором следя за серыми пятнами, которые с невообразимой скоростью приближались к замку. «Долго нам не выстоять. «Их слишком много, уходить надо, леди Талия», — нехотя произнес Брин, взбешенно ударив кулаком по каменному парапету. «То пятно, что справа. Разве оно не больше? Вы видите? Они стали двигаться параллельно замку», — растерянно произнесла, но мой взгляд был прикован к пятну, что поменьше, с оранжевыми в нем сполохами. Сердце отчего-то вдруг встревоженно дернулось, ладошки заледенели, и чувство ужасного, непоправимого внезапно овладело мной. «Да...» — задумчиво протянул Бой, чуть подавшись вперед, и изумленно воскликнул. «Небольшая часть оторвалась. Они идут к нам. Остальная двигается к левому войску». «Не понимаю. Левые остановились. Они разворачиваются, готовятся принять бой». С недоумением проговорил Брин, практически свесившись через парапет, он, подставив ладошку козырьком ко лбу, потрясенно воскликнул. «Штандарт Его Величества Ангуса II и еще один с ящерицами!» «Гейр?» — неверяще воскликнул Бойд. «Алан!» — вторя ему рвано выдохнула я, и ледяное тревожное предчувствие беды, тотчас словно хищный зверь, вонзило когти в мое сердце. Руки свело судорогой, а в груди начался пожар. «Если это он, ему не выстоять против королевских драгун! Надо им помочь!» — прокричал Бойд, рванув в сторону лестницы. «Нет, это может быть ловушка. Они нас выманивают, обманом вынуждают открыть ворота», — рявкнул Брин, устремившись следом за Бойдом. Я же не смогла сдвинуться и с места. Миг радости тотчас сменился страхом. Я, разом обессилев, равнодушно смотрела, как огромное войско неслось на войско, возможно, принадлежавшее моему мужу. На краю сознания, понимая, что даже присоединившись к ним, мы не одолеем королевских драгун. Нас было слишком мало. «Госпожа!» — привел меня в чувство злой рев капитана замковой стражи. Бой тут же разразился ругательствами, и кто-то сердито закричал. С трудом отняв ладони от каменного парапета, я беглым взглядом окинула широкие трещины в стене, расходившиеся лучиками от места, где они находились. Принимая единственное верное решение, поспешила вниз. «Хватит!» Грозным окриком остановила начинающуюся драку у ворот, широким шагом пробиваясь сквозь плотный строй воинов Гейр. «Из замка выйду я и Бойд, остальные останутся его защищать». «Что? Что мы вдвоем можем сделать? Во мне нет столько сил, чтобы снести волной даже малую часть войска», — возмущенно воскликнул Бойд, нервно дернув плечом. «Сила есть у меня». Чеканя каждое слово произнесла, не глядя прикоснулась к стене старой казармы, выпустила всего каплю своего дара, и камень под рукой тотчас дрогнул и раскрошился в мелкую гальку. «Дар де гады!» — потрясенно просипел Бойд. Осторожно взяв горсть камней, он отрешенно пересыпал ее с одной ладони на другую и, только убедившись, что это ему не привиделось, произнес. «Ты уверена, что справишься?» «Нет, но это единственное разумное решение». «Брин прав, это может быть ловушка. Нас не так много осталось, чтобы рисковать людьми». «Талия, да, это, возможно, ловушка. Инес Догерти мог воспользоваться штандартом Алана, чтобы выманить нас. Ты останешься здесь, и если мы не вернемся... А драгуны? Брин, выведешь леди Талию и Эйли из замка?» «Нет, они не знают, что графа Лавастина и отца Лорана больше нет в живых. Считают, что я все еще в плену, а о том, что ты здесь, даже не догадываются. Для чего Инесу выманивать своего союзника, а королевским драгонам короля Илантры нападать на того, кто преданно ему служит?» — возразила, сама не до конца веря своим словам и убеждая себя, что там, за стеной, у холма действительно находится мой муж. «Тогда надо спешить. Если это Алан, если ему все же удалось избежать казни, сейчас он...» — не договорил Бойд, запрыгивая на Гнедова. «Мы уходим вдвоем. Приказы капитана исполнять беспрекословно». «Брин, если нам не удастся, уводи людей, оставь им замок», распорядила, взлетая на подведенную кем-то лошадь и, сжав ногами ее округлые бока, крикнула. «Открыть ворота!» Сумрак сгущался. Последние красноватые отблески заката догорали в небе. Темный силуэт замка, от которого мы быстро удалялись, четко выделялся на фоне хмурого леса. Направив лошадей в противоположную сторону от предполагаемого войска Алана Гейра, мы вскоре скрылись среди густого орешника. «Тот небольшой отряд был за холмом, когда мы покинули замок», — едва слышно проговорил Бойд, первым пробираясь через валежник и заросли ив. «Они не должны были нас увидеть. Их немного. Брин защитит замок». «Я полагаю, это переговорщики, и рассчитывают они на помощь Лавастины и Лорана». «Значит, они уверены, что Алан попал в капкан», — задумчиво протянул Бойд, тут же добавив. «Я не понимаю. Дар, откуда он в тебе?» «Не знаю. Думала, ты поведаешь мне об этом», — усмехнулась, прижимаясь к телу Кауры, уворачиваясь от толстой мохнатой ветки молодой сосны. «В замке Гейр я впервые почувствовала силу. Это случилось на лестничной площадке при графе Лавастине. Он меня разозлил». «Алан знал?» «Да, и рассказал, как ее призывать, но дар больше не проявлял себя, и только здесь, в замке Девон, я узнала, что у мамы был кулон. Я его нашла в своей комнате, надела, и сила пробудилась окончательно. Ей я и убила графа Лавастина, только не понимаю, как». «Алан не говорил мне о твоем всплеске дара», — пробормотал Бойд. В его голосе я услышала обиду и поспешила объяснить. «Он не успел, да и говорить было не о чем. Больше этого не повторялось. Алан предположил, что сила всего лишь отголоски вмешательства Ниссан». «Возможно», — угрюмо ответил мужчина, вдруг взмахнув рукой. «Стой!» «Нас преследуют?» — испуганно прошептал он, осторожно озираясь. «Сейчас в лесу было темно. Мне все время казалось, что из-за деревьев на нас кто-то смотрит. От каждого шороха, писка, вскрика ночной птицы я вздрагивала, и только близость опытного воина немного меня успокаивала». «Нет, зверь какой-то», — нервно хохотнул Бойд. Это чуть разрядило напряжение, возникшую между нами неловкость. «Не вовремя он», — с тихим смешком произнесла, с облегчением выдыхая. Остальной путь до небольшого оврага мы проделали молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Ночь окончательно вступила в свои права, промозглый ветер отогнал тучи от полной луны, и ее холодный серебристый свет озарил пологий вересковый холм и неглубокий овраг, возле которого остановилось войско короля Илантры. «Что ты хочешь сделать?» — прошептал Бойд, внимательным взглядом осматривая замершие войска. Сейчас, находясь всего в 500 метрах от них, мы при свете луны четко видели развивающиеся штандарты. Один, красный с головой быка, принадлежал Илантри. Еще один, синий с трезубцем, королю Валгарда. Третий, оранжевый с элементалем, графу Гейр. «Я не уверена в своих силах и считаю, что мне стоит как можно ближе подойти к драгунам. Я попытаюсь расширить и углубить овраг». «Ты можешь не успеть, они выберутся из ямы. Во мне осталась капля дара, я позову воду, сделаю ее края мокрыми. Если я паду, оставь меня, уходи». «Бойд», — вымученно улыбнулась, почувствовав, как защипало в глазах, я, прикусив изнутри губу, гулко сглотнув застрявший ком в горле, прошептала. «Мы справимся, если там Алан». Не договорила, заметив мелькнувшее среди воинов знакомое лицо. Ноги в один миг стали ватными, слезы все же медленно покатились по моим щекам, а горло сжало в тиски от облегчения и радости. Жив! «Бежим!» — вдруг рявкнул Бойд, больно дернув меня за руку, и мы, не разбирая дороги, перепрыгивая через корни, протискивая сквозь кусты, устремились к оврагу. Не отрывая взгляда, я с ужасом смотрела на надвигающуюся огромную конницу, на войско Алана. «Мы не успеем! Бойд, мы не успеем!» отчаянно закричала. Руки налились свинцовой тяжестью, дыхание от бега сбилось, ноги будто опутало ледяной цепью, и я, рухнув словно подкошенная, яростно взревела, призывая силу. Секунда, вторая, ничего не происходило. Но вот земля задрожала, из ее недр раздался страшный гул, и холм начал оседать под королевскими драгунами. Испуганные ржание, крики ужаса тотчас разнеслись по округе, а я все продолжала и продолжала вливать свою силу, смаргивая слезы, отрешенно взирая на падающих животных и людей в погребальную яму. «Талия! Они выбираются! Вода не отзывается мне!» Перекрывая жуткую какофонию, заорал Бойд, обессиленно падая возле меня, он показал в западную сторону. «Они уходят!» «Нет!» С безумным остервенением рявкнула, взывая к Ниссан и моля ее о помощи. Я, не осознавая, что делаю, поддавшись чутью, растворилась в бурном потоке своей силы. И тотчас тело пронзила невыносимая боль, руки нестерпимо зажгло, а злая обида брызнула из моих глаз жгучими слезами. Безразлично, будто в замедленной съемке, я наблюдала, как от моих ладоней в серое небо взвился огромный огненный шар, пронесся над головой, опаляя меня жаром, и устремился к королевским драгунам, уничтожая все на своем пути. Сквозь пелену слез я равнодушно смотрела на быстро заполняющуюся водой погребальную яму, медленно уплывая в вязкую темноту.